«Будешь прогуливать, станешь двоечником», — сообщил капитан, прислушиваясь к шуму баталии. Алина атаковала, но и врач не зевал. «Вот я, например, все время прогуливал». «И стали двоечником?» — заинтересовался Федор. «Стал», — признался Никоненко. «А вы меня еще будете допрашивать?» «Это Алина сказала, что я тебя допрашивал». «Она сказала, что вы меня допрашивали и воспользовались ситуацией. Она сказала, чтобы я не беспокоился, а я и не беспокоился. Я из-за мамы только беспокоюсь», — добавил он печально. «И бабушка не едет». «Что-то там не так с этой бабушкой», — вспомнил Никоненко. «Как Федор сказал в прошлый раз, мы сели ей на шею». «Ты скучаешь без бабушки?» «Нет, что вы», — искренне удивился Федор. «Мне с Алиной лучше. Мы с ней друзья, а с бабушкой мы не друзья. Просто я боюсь, что она сейчас не едет. Значит, потом приедет и станет маму ругать». «Я очень не люблю, когда ругают маму». Он по-взрослому вздохнул и потянул вниз широкую молнию новенькой желто-серой куртки. «Жарко». «Куртка блеск», — одобрил капитан. «Это Алина купила», — похвастался Федор. «Вчера вечером. Мы с ней как встали, так поехали по магазинам. Она сказала, чтобы успокоиться, нужно накупить как можно больше всего, а потом наесться до отвала. Мы так и сделали». Капитану вдруг стало весело и хорошо. «Что же вы накупили?» «Целую кучу всего. Вот куртку купили, потом мне еще ботинки желтые. Вот видите? Еще два свитера. Один мне, один ей, который зеленый. Мне не понравился, а она сказала, что хороший. Джинсы купили, рюкзак, медведя маленького. Все мне. И еще джип с радиоуправлением. Мы за ним специально в детский мир заезжали. А потом поехали есть в ресторан. Алина сказала, что сегодня мы опять поедем в другой ресторан, в китайский. А вчера мы были в итальянском. Она сказала, что если мама узнает, как мы проводим время, она нам задаст». «Это уж точно», — согласился капитан с удовольствием. «Она вам ясное дело задаст». «Федор, поехали», — скомандовал холодный, отчетливый голос. Очевидно, поединок, от которого капитан отвлекся, завершился победой дисциплины и медицины. «Ну что?» — спросил Никоненко язвительно. «Конфузия? Виктория не состоялась?» Она выразительно посмотрела на него и ничего не ответила. «Пошли, Федор». «Напрасно, между прочим, вы на меня смотреть не желаете», — сказал Федор Иванович Анискин в исполнении Никоненко. «Придется вам на меня смотреть и даже еще некоторое время со мной разговаривать». Она опять не удостоила его ответом. «Я позвоню вашему главврачу», — сообщила она врачу утомленным тоном. «Хоть министру здравоохранения», — ответил тот любезно. «Если главный разрешит, можете в реанимации поселиться». «Барышня», — позвал Никоненко, — «остановитесь на минуточку, поговорите со мной». «Мне некогда», — отрезала Алина, — «мне нужно заехать на работу». «Хотите разговаривать, можете ехать со мной». «Куда же я с вами поеду?» — перепугался Анискин. «В какой такой офис?» «Интересно, она никогда не слышала, что с правоохранительными органами лучше поддерживать мир и любовь? Что органам этим ничего не стоит устроить кому-нибудь такую кучу неприятностей, что выбраться из нее будет проблемой не только для генерального директора рекламного агентства «Вектор». Хлопнула дверь в конце коридора, протянула затхлым сквозняком, и в узком больничном пространстве, пропахшем лекарствами и бедой, материализовался министр по делам и печати информации, или как там, Дмитрий Потапов. Следом за ним двигался охранник, а следом огромная корзина цветов. Очевидно, кто-то ее нес, но кто-то из-за огромности корзины было не разобрать. Как в сказке, все моментально перестали ссориться и забыли, о чем только что говорили. «Добрый день, господа», — издали сказал Дмитрий Потапов, не повышая голоса. «Как вас много. Вы все стоите в очереди, чтобы навестить Маню Суркову?» «Верочка, кофе сделайте нам, пожалуйста», — приказала Алина и, обойдя длинные капитанские ноги, с комфортом размещенная посреди ее стильного кабинета, повесила в шкаф норковую тужурку. «Вам с чем? С молоком? С сахаром? С пирогами?» «Вот у меня приятель есть, Павлик», — душевно сказал косивший под Анискина капитан. «Большой человек. А у него буфетчица Тамара. Она такие пироги печет. Пальчики оближешь». «А у нас никто не печет», — сказала Алина сухо. «У нас в булочной покупают. Так с чем вам кофе?» «С сахаром и с молоком», — решил Никоненко. «И с покупными пирогами». Она даже не улыбнулась. «Верочка, с сахаром, молоком и пирожными. Спасибо. Простите, я отвечу на звонок». Кабинет с черной и серой мебелью, такой же стильный, стремительный и удлиненный, как она сама, подходил ей идеально. «Интересно, кто же платит за все это? За мебель, за офис на Рождественском бульваре, за Тойоту, за норковый мех внутри тужурки?» С телефоном она разговаривала более благосклонно, чем с капитаном Никоненко, и капитан решил, что звонит как раз кто-то из тех, кто за все платит. «Нет», — сказала она и нежно улыбнулась, — «я сегодня никак не могу. У меня Федор ночует. Маня в больнице». «Скоро». «Ну что ты, он замечательный. Я рада, что он со мной». «Нет, не объявлялась. Ты же знаешь ее мамашу». «Да, целую, пока. Вечером звоним». Секретарша подала кофе и какие-то невразумительные штучки в белых кружевцах. Очевидно, пирожные. «Алина Аркадьевна, звонили из Хьюлетт-Паккард и из мэрии». «Из мэрии кто звонил?» «Сказали, что по поводу первомайских праздников, и не назвались». «Пусть Никита позвонит, с кем он там ВКонтакте. Пусть позвонит, все выяснит и зайдет ко мне, а с Хьюлеттом я разберусь». Секретарша вышла, а Алина взглянула на часы в третий раз за 5 минут. «Это было любопытно». «Да бросьте вы», — сказал Никоненко осторожно, — «что вы нервничаете? Вы же не на улице ребенка бросили, а оставили с уважаемым человеком». «Да какое это имеет значение, уважаемый он или неуважаемый?» — рассеянно возмутилась она и потерла лоб. «Он сказал, что отведет его к Мане, и водитель привезет его сюда. Но сколько он может пробыть у Мани? Ну, 10 минут, не полчаса же». «А может, 2 часа? Ничего с ними не будет». «В Потапова уже один раз стреляли», — сказала она ледяным тоном, — «и попали в Маню. Вы точно уверены, что в него больше не будут стрелять?» «Послушайте, Алина Аркадьевна», — сказал Никоненко, и, потянувшись, поставил недопитую чашку на край шикарного стола. «Я уверен, что стреляли вовсе не в Потапова. Стреляли в вашу подругу и не убили чудом. Так что давайте не осложнять друг другу жизнь взаимным презрением. Вы мне быстро и толково ответите на все вопросы, и я от вас отстану до следующего раза». Она так изменилась в лице, что капитан даже пожалел, что сказал ей об этом. «В Марусю?» — спросила она, как будто не поняла. «Стреляли в Марусю?» «Алина Аркадьевна, голубушка вы моя», — начал Анискин отвратительно задушевным тоном. «Я понимаю, это страшно и неприятно, но так случилось. Поэтому вы мне быстренько ответите на все вопросы. И я поеду искать того, кто стрелял в вашу дорогую подругу». «При чем тут Маруся?» За время его монолога Алина немножко пришла в себя, по крайней мере, настолько, чтобы снова пойти в атаку. «Господи, боже мой, да с чего вы взяли, что это в Марусю? Из-за Маруси?» «С вашего разрешения я не стану излагать вам, с чего это я взял. Лучше расскажите мне про вашу подругу все, что знаете». Алина налила себе кофе из сверкающего начищенной сталью кофейника, даже не предложив капитану, и выпила в несколько коротких глотков. Налила еще, а водку она пьет такими же отчаянными глотками. «Что значит все, что знаю? Откуда начинать?» «С 10 лет? С 13? С чего начинать?» «С того, как мы выдавливали мои прыщи? Как пошли в аптеку за ватой и так и не купили, идиотки, потому что стеснялись попросить?»